хрупкий и горячий, он был брошен в схватку, как в чан с расплавленным свинцом. Он вышел оттуда обожженный и израненный, рана его не затягивается. В теле торчит копье желания, от страха перед наслаждением кружится голова, его натянутые нервы стонут, как скрипка, при малейшем прикосновении. Своим рано отточенным умом он отдает себе отчет в грозящей ему опасности, но ни с кем о ней не говорит. Он так одинок, и так долго был одинок, что полагает обязанностью настоящего мужчины молчать о грозящих ему опасностях и защищаться в одиночку. Вот почему, оставшись один в Париже, морально ничем не сдерживаемый, он остерегался женщин, как огня. Он боится не женщины, самого себя. Он не знает, сумеет ли потом сохранить власть над собой. Нет, он слишком хорошо знает, что не сумеет. И не испытывая ни малейшей склонности к аскетизму, внутренне насмехаясь над ним, он себя к нему принуждает, преневоливает и скрывает. Никто об этом не догадывается, так в глаза рюш все видит. И затем он горд и деспотичен, как большинство тех, кто ревниво относится к своей собственной независимости, и кто вместе с тем не допускает, чтобы окружающие зависели от их каприза. Марк хочет, чтобы то, что он любит, принадлежало ему одному. Он не так наивен, чтобы не знать, что никогда этого не будет. Да и что бы он стал делать, если бы такое было? Он говорит, все или ничего, ничего, ничего до следующего взрыва. Толстой утверждает, что плоть одолевает тех, кто слишком сытно ее кормит. У Марка нашлось бы, что возразить ему. Редкие те дни, когда он ест досыта, однако на пустое брюхо огонь жжет еще сильнее. Его жалкие денежные средства таяли быстро, и к стыду своему он был не способен их пополнить. Он воображал, что сумеет выпутаться собственными силами, что молодой человек, воздержанный, энергичный, неглупый, всегда заработает в Париже хоть немного на то, что ему строго необходимо. Но, надо думать, это немного все-таки слишком много. Марк столько не зарабатывает. Впрочем, умеет ли он довольствоваться строго необходимым? Он героически отказывает себе во всем 5 дней подряд, но на 6-й он устоять не в силах. Кипятильник лопается. Какие-нибудь 1/4 часа он тратит то, что предназначалось на целую неделю. Слишком много соблазнов для юноши. Он был бы уродом, если бы не знал искушений. Он был бы сверхуродом, если бы иной раз не поддавался им. Марк, конечно, не урод и не сверхурод. Он поддается. А потом неизбежно бывает удручен не столько своей слабостью, сколько нелепостью. Его всегда изумляла ненужность того, чего ему хотелось. Что нам остается, будь то живое существо или вещь, спустя мгновение после обладания, ничего не остается в руках, ничего не остается в сердце, все ускользнуло. Тогда он обрекает себя, очень плохое лекарство, на новый период воздержания. Конечно, он только лишний раз взорвется. Но если Марк умеет попусту тратить деньги, то у него нет никакого таланта зарабатывать их. У него не хватает гибкости в позвоночнике, чтобы проложить себе дорогу к деньгам. Сын Анетты не получил от природы этого дара. Он закоснел в устаревшем сознании социальной ценности интеллигента. Пощечины, полученные от жизни, еще не успели сделать его более податливым. Ему казалось недостойным нарушать эту традицию. Он бесплодно таскает свои дипломы и ищет применение для своих маленьких знаний. Кому они нужны? Бушар сказал ему, поступай, как я. Возьми у Верона, чего жалеть телячью шкуру? Но Марк слишком горд, чтобы поставить себя в такое положение, когда вместе с подачкой пришлось бы терпеть проявление оскорбительного превосходства, на которое стал бы претендовать кредитор. Его превосходство! Я бы не советовал ему тыкать мне в нос свое превосходство. Я ничем им не обязан, я у него просто беру, рычит Бушар, и неизвестно, шутит он или нет. Марк сухо возражает, что вор, ворующий у вора, тоже вор. Бушар отвечает, злобно вращая глазами, жизнь, воровство, воруй или подыхай. Да, жить значит пережить тех, кто в вечной схватке оспаривает у вас право жить, дышать, занимать место на земле. Ни одно существо не живет иначе, как за счет миллионов других, претендующих на существование. Марк это знает. Среди детей этих жестоких лет нет ни одного, кто бы этого не знал.